теперь идти мне? Куда направить путь? Земным ли благом жизни, где можно отдохнуть? И что туда, где ждет меня отчизна, желанная страна. Лишь там найду покоя, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбь я, где царствует Христос. Святая перемена во мне произошла.